330. Есть какой-то предел выносливости духа. И давая испытание, учитель смотрит, чтобы напряжение испытания не перешло законного предела, дальше которого испытание становится разрушительным. Конечно, сила духа противостоять испытаниям беспредельна, но если сознание соответствует, сознание будет мерой выносливости. И когда учитель видит, что эта мера достигла своего предела, испытание прекращается, ибо цель учителя — не надорвать сил и не разрушить воли, но укрепить. Но о пределе напрягающем следует помнить и не забывать, что мерою духа будет сознание. Каждый отмеряет сам, не упуская из виду, что волею эти пределы могут быть раздвинуты до границ беспредельности. Многое может выдержать дух, закаленный и сознающий бездонную силу свою. К этому осознанию приучаю постепенно на примерах самой жизни. Можно отметить, отягощение обстоятельствами все время усиливалось по всем направлениям, пока, наконец, предел выносливости не был достигнут. Дальнейшее усиление нарушило бы и уже начало нарушать ритм обычной работы, и даже ритм обращения и общения, что уже было недопустимо. Каждое испытание дается по силам, но многие не выдерживают, полагая, что силы уже исчерпаны, в то время как до предела остается еще очень много. Архат утверждается в беспредельности сил духа, в уверенности, что может с честью выйти победителем из любого испытания. Потому, когда напряжение испытаний усиливается, надо все силы духа собирать в фокусе воли и, собрав их внутри, в центре своем, встретить их твердо и непоколебимо, зная, что как бы трудны они ни были, они пройдут, лишь укрепив и усилив огненную мощь победителя. Ни болезни, ни неприятности, ни огорчения, ни заботы, ни беспокойства и все прочие отягощающие обстоятельства не должны нарушать ритм общения и работы порученной. Равновесие духа и в этом проявляется и утверждается. Помимо испытаний допущенных, много попыток делается со стороны, чтобы нарушить указанный ритм. Но и темные могут вредить лишь в пределах допущенных, досаждая мелочами. От серьезных опасностей защита круга хранит, лучом утвержденная. Но досаждать и вредить будут. Мог бы и от этого оградить, но тогда поникла бы настороженность духа и зоркость ослабла. Испытания, даваемые и отягощение обстоятельствами — необходимые условия для роста накоплений и роста сил, иначе не собрать силы сужденной. Воин, мудрый и опытный, радуется, говорит, на чем еще могу закалить свои силы и умножить мощь. Он сам вызывает на бой силы противные, чтобы силы свои увеличить. Помните, духом поникнуть нельзя ни при каких обстоятельствах, ни при каких испытаниях, как бы ни были они трудны. И в этом победа. Можно не забывать при этом, что учитель смотрит и предел выносливости сознания ученика знает.